Глава 9. Тох. Дед не обманул. Круто уходящий вниз тоннель оказался тщательно закреплен. Почерневшие от времени можжевеловые стволы изогнулись под тяжестью горной породы, но несли ее вес исправно. «Банги не так строят», — проворчал Ангус, ощупывая крепеж. «Плешцы не банги», — ответил Легант. «Они под землей не живут. Им арки вырубать в граните незачем. Можно подумать, что банги кто-то гонит в пещеры», — заметил Кей, рассматривая провал в конце выработки. «Хотел бы я знать, приведет ли нас эта дыра в Дардж?» «Спускайся, там и посмотрим», — ехидно предложил Ангус. «Ладно». Саш сел на край ямы, выставил факел перед собой и плавно съехал вниз. В первое мгновение ему показалось, что он попал в грязную яму. Затем пыль улеглась, и свет факела выхватил из темноты узкий тоннель, знакомо закругляющийся на высоте 4 локтей. «Ну что там?» — крикнул сверху Леган. «Пока без сюрпризов», — ответил Саш. «Очень похоже на ходы банды». Вскоре уже все друзья оказались внизу. Леган внимательно осмотрел свод и довольно улыбнулся. Не мог даже и надеяться. «На что?» — не понял Ангус. «Забытые владения банды. Вот это что!» — воскликнул Леган. «Плешских банды». Это теперь в Аллира есть только гранитный город, да мелкие поселения в мраморных горах, возле неглубоких пещер. Раньше немало было подземных городов. В некоторых мне даже удалось побывать, но не здесь. Банги из Плешских гор не доверяли никому. Воевали даже с Дарой и Адрадом одновременно. Точнее, отбивались от их нападений. А уж когда Черная Смерть пришла в Лайран, обвалили входы и выходы. И исчезли навсегда. Как же мы выберемся отсюда, если они выходы обвалили? Нахмурилась Йока. «Тянет», — показал Леган на пламя факела. «Значит, остались еще лазейки. Пойдем, посмотрим на мертвяков. Есть у меня подозрение, что сталкивался я с ними». Без преувеличения дед не обошелся. Мертвяки нашлись уже через полли. Сначала Саш невольно вздрогнул, увидев в темноте горящие глаза, потянулся к рукояти меча. Но Леган его успокоил. Старик прошел вперед и поднял высоко факел. Как раз в этом месте невысокий тоннель, по которому шли друзья, соединялся с просторной галереей. На его противоположной стороне были вырублены каменные фигуры. В их глазницах светились необычные камни. Линга протянула руку, но Легант ее одернул. «Не смей, даже если хозяева этих изваяний давно уже мертвы. Это старзы. Проклятые камни. Их поручают добывать только рабам, потому что рудокоп в такой шахте умирает через месяц. Это свечение напоминает свет смерти. Вставь такой камень в перстень, через месяц у тебя отвалится палец. А через полгода к тебе придет старость, будь ты даже сопливой девчонкой. Волосы вылезут, язвы покроют тело». Чуть ее деда не обмануло, насторожился Ангус. «Конечно, я уверен, что служителю Элла нечего бояться. Но, думаю, нужно отсюда уходить поскорее». «Согласен», кивнул Леган, «хотя смерть обычно не спрашивает, служитель ты храма или обычный крестьянин. Идем на юго-восток». «Как ты определяешь, где здесь юго-восток?» — завертел головой священник. «Просто», — успокоил его Леган, «я чувствую Алатырь. Сейчас он садится там», — ткнул старик в уходящий на северо-запад проход. «Значит, нам идти в противоположную сторону». «Хотелось бы верить». Ангус поправил мешок и последовал вслед за друзьями. Они не прошли и 3 ли, когда Йока остановила друзей. «Мы уже за спиной Радов», — сказала колдунья. «Колдун, скорее всего, в замешательстве. Он потерял нас и не найдет, если мы этого не захотим». «Сейчас как раз надо, чтобы он нас нашел», — заметил, останавливаясь, Легант. «Иначе жителям деревни не поздоровится». «В любом случае, сначала невинное колдовство, на которое способен даже я». Саш воткнул факел в трещину, оглядел друзей. Они рассаживались вокруг огня, и тьма за их спинами словно становилась гуще и непрогляднее. Но опасности пока не было. Леган покопался в мешке и вытащил коричневый шарик. «Сок дерева Боул?» — поморщилась Йока. «Заговоренная смола?» «Синдетом даже деревенские колдуны уже не пользуются». «Удобно, конечно. Наболтал шарик, чего надо, и отправил снарочно. Но попади такое письмецо в руки к магу, может, такой наговор подвесить, что не отмоешься. Все тайны твои вытянут, а ты и знать не будешь». «Но мы-то не деревенские колдуны. многозначительно оглядел друзей Леган. Кстати, Белу в Андарских горах этой смолой щели в домах затыкают. И ничего, живут себе. Только эту смолу Саш нашел в орлином гнезде. И что мы ею будем затыкать? Нахмурился Ангес. Подожди, остановил священник Атии. Что значит наболтал в шарик? Ну не наболтал, хитро прищурился Леган. Берешь вот такой кусочек особым образом приготовленной смолы. Раздельно и четко произносишь нужные слова, одновременно представляя себе все, что ты говоришь, и отправляешь по адресу. Пока смола не засохнет, знающий человек может прочитать твое послание. Главное, чтобы этот знающий человек совпадал с адресатом, скривила губы Йока. Просто не говори лишнего, улыбнулся Леган, разминая шарик в руке. Легче письмо написать. Мало ли тайных знаков. Колдунья гордо расправила плечи. Подождите, зажмурился на мгновение Саш, пытаясь отогнать тягостное предчувствие. Подождите, мое чувство опасности. Нет, не чувство опасности. Нас ведь загнали в угол. Считай, что из угла мы благополучно выскользнули, улыбнулся Леган. И поверь мне, даже я, зная, что пещеры Банги должны быть в Плешских горах, не надеялся, что они могут быть именно здесь. Не это главное, поморщился Саш. Вот, показал он на шарик смолы. Они ждут именно колдовства. Йока, помни, что ты говорила о магии крови. Этот шарик может превратиться в огненную змею в наших пальцах. Это не кровь, улыбнулась Йока. Более того, я сомневаюсь, что его можно прочесть. Как там, Легант? Пока ничего, нахмурился старик, продолжая осторожно разминать в руках шар. Валялся, скорее всего, этот кусок в башне на всякий случай. А если в вазе какой лежал, так мы точно ничего не прочитаем. Все, что удается услышать пока, только крики магов, когда нас заносили на верхний ярус, да их бормотание, когда они сплетали покрывало мрака. «Дай!» – протянула руку Йока. Колдунья спрятала шарик в ладони, недовольно пробурчав, что он вобрал в себя добрую порцию пыли. Закрыла глаза. «Ну?» – в нетерпении воскликнул Ангус, когда колдунья вытянула руки перед собой. «Почти ничего», – покачала головой колдунья. «Какие-то обрывки слов». Несколько раз слышала вопрос, кто это мог сделать. Поняла только, что в орлином гнезде был не только Тох, но и Эргис. «Я хотел бы попробовать», — попросил Саш. «Ты читал когда-нибудь Синдер?» — сдвинула брови Йока. «Скоро начну», — улыбнулся Саш и повторил. «Дай, я попробую». Колдунья протянула шарик, взяла за руки сидящих рядом Ангиса и Лингу. «Зачем?» — не понял священник, тем не менее ухватывая за руку Леганда. «Я хочу услышать то, что услышит Саш», сказала Йока. «Держитесь за руки. Возможно, вы услышите тоже». «Саш чувствителен». «Леганд, ты знаешь, что делать». Старик кивнул и положил Сашу руку на плечо. Другого плеча коснулась ладонь Тиера. Саш окинул взглядом друзей, сжал шарик в ладонях и закрыл глаза. Сначала он не почувствовал ничего. Шарик казался почти невесомым. Он словно прилип к ладоням. Саш сжал его чуть сильнее и едва не выронил. В ушах возник гул. Саш не мог разобрать отдельных слов. Сразу несколько элбанов говорили что-то или пели. Их голоса сливались неразличимо. Саш ослабил ладони. Гул стал тише. Немного сжал, опять усилился. Но в этом движении некоторые слова прозвучали отчетливо. В третий раз ладони пошли навстречу друг другу еще медленнее. Слова обратились в монотонное, приглушенное пение. Ткут покрывало мрака, подумал Саш, пытаясь погрузиться в шар вслед за собственными ладонями. Перед глазами мелькнули вспышки света. Задрожали контуры окон. Столы, стеллажи, сосуды, маги Ари, выстроившиеся подковой напротив двери. Фигуры связанных друзей. Чувствуя, что шарик становится теплым, почти горячим, Саш сжал его крепче, сдвинул ладони на волос и внезапно увидел свет. Он был нестерпимым, обжигал, заставлял зажмуриться. Светильник Элла держал перед собой Тох. Он спрашивал о чем-то собеседника. Саш немного ослабил ладони и вновь нащупал свет. Теперь голос звучал отчетливее. «Это ловушка?» «Это не пламя Эллаона», — послышался молодой голос. Неизвестный приблизился и протянул руку. Это был молодой король Эрдвис. Широкие плечи выдавали недюжинную физическую силу. но лицо говорило о юности их обладателя. И все-таки движения, жесты, слова молодого правителя заставляли почувствовать не только его безмерную власть, но и истинный возраст. «Сколько ему лет?» – спросил себя Саш. И сам же себе ответил. «Ну уж никак не меньше, чем Леганду». Впрочем, лиги прожитых лет нашли отражение только в глазах. Эрдвис подхватил светильник Элла за цепь, протянул левую руку Тоху. Колдун послушно закатал королю рукав. Эрдвис опустил руку в исходящую паром чашу, поднял почерневшую ладонь и сунул два пальца в светильник. Мгновение, и в руке у него, ослепительно пылая, изогнулась в спираль огненная змея. «Быстрее!» – заорал Эрдвис, кривясь от боли и отбрасывая погасший светильник в сторону. Тох торопливо подал стрелу. Король сжал ее возле наконечника и с рычанием насадил на острие огненную змею. Пылающий хвост бил его по предплечью. Закатанный рукав дымился, но Эрдвис продолжал натягивать змею на стрелу. Вот уже треть стрелы стала напоминать раскаленный кусок металла. Половина, две трети, вся. Окрасилась золотом оперение. Король опустил вторую руку в чашу и, зачерпнув пригоршню черной жидкости, пропустил стрелу через кулак. Раздалось шипение. Стрела потемнела, затем стала серой. «У нас есть месяц», — коротко сказал Эрдвис. «Эта стрела поможет нам». «А если бы из светильника испил он?» — почтительно спросил Тох. «Он мудр», — усмехнулся Эрдвис. «Впрочем, о чем говорить? Теперь это простая фарлонговая стекляшка. Но ты бы такого глотка не пережил. И даже я. Это снадобье готовил непростой маг. Он нужен мне». Лазутчики донесли, что Катран посажен на кол. Согнулся Тох. «Разве маги верят лазутчикам?» Поднял брови Эрдвис. «Создатель такой змеи не мог согласиться на подобное испытание. Ищи. И его, и девчонку, убившую Балтаира. Это важно». Картина внезапно поплыла. Саш попытался сдвинуть ладони ближе. И вдруг, почувствовав острую боль, бросил шарик. Открыв глаза, он с трудом привык к полумраку. Увидел превратившийся в лужу расплавленной смолы шар. Посмотрел на ладони. Их покрывал тонким слоем пепел. «Если ты всякий раз будешь растапливать смолу, нам не на чем будет писать письма», — весело проговорил Леган. Саш поймал его взгляд, перевел глаза на друзей и понял, что они все видели. «Я помогла ему видеть», — отрешенно объяснила Йока. «Признаюсь, моя готовность схватиться с Тохом теперь кажется мне ребячеством». «Рады», — напомнил Леган. «Хорошо», — кивнула Йока. «Я попробую вызвать колдуна, который сопровождает Арт. Я его видела. Это будет легко. У него моя кровь. Он поймет, что мы уже за его спиной. Только не держите друг друга за руки. Как раз теперь нужно, чтобы нас заметили». Колдунья протянула ладони к огню. Начала что-то нашептывать, раскачиваясь из стороны в сторону. Факел зачадил, затрещал. Пламя померкло и внезапно окрасилось синим. Приникло к древку. Йока стала произносить заклинание громче. Развела руки в стороны, растягивая светящееся пятно вокруг факела. Саш почувствовал странное жжение на языке, потер глаза. Вокруг факела танцевала сумрачная фигура, которая становилась с каждым движением все отчетливее. «Все!» – прошептала Йока, опуская руки. И тут же с тревогой повторила. «Исчезни, колдун!» «Это решаю теперь я!» – донесся уже знакомый голос. Фигура колдуна, сквозь которую продолжал просвечивать факел, выпрямилась. Черный капюшон упал на плечи. «Тох!» – выдохнула Йока, с усилием сцепляя руки. «Не сопротивляйся!» – спокойно произнес колдун. Он начал медленно поворачиваться, оглядывая застывших друзей, перечисляя их, словно разговаривал с кем-то невидимым. Их шестеро. Они укрылись в плешском упокоящей банге. Те самые, которые убили пятерых братьев в Орлином гнезде. «Кто из них обладает высшей силой?» – послышался Сашу далекий голос. «Ищу», – спокойно ответил колдун. «Здесь много знакомцев с могильного холма. Здесь колдунья Ари очень сильна. Судя по всему, ученица нашего врага. Она открыла мне путь. Но братьев убила не она. С ней я справлюсь. Здесь старик, называющий себя Асподнебесный. Последний свидетель. Он безопасен. Девчонка Дерка обладает немалой силой, но слепа. Лазутчик Катрана в рацкой одежде, с пустышкой из фарлонга на шее. Воин. из Ордена Серого Пламени. Непросто. Я чувствую за ним силу рода, но не магию. Мальчишка. Саш почувствовал, что колдун вглядывается в него. Словно холодные пальцы раздвигали ему ребра, поднимали веки, старались разжать челюсти. На нем мантия. Я ничего не могу определить. Но за его спиной... Эльф всемогущий! За его спиной! Протяни руку. Я иду к тебе. Оглушил голос Эрдвиза. Это напоминало вихрь. Он скручивался над головой Тоха мутной спиралью. Наливался огнем, зудящим гудением. Тох медленно поднял руки вверх. Чувствуя, что он не может шевельнуться, Саш зажмурился, стиснул зубы и начал мысленно раскручивать мутный вихрь в обратную сторону. По вискам резануло жгучей болью. Истошный виск возник где-то в основании черепа и пронзил позвоночник. Взмокли ладони. Вихрь начал расплываться. Тох удивленно посмотрел на Саша, соединил ладони и, бормоча заклинания, попытался закрутить его вновь. Чувствуя, что глаза заливает кровь, Саш наклонил голову. Мельком заметил застывших Теира, Ангеса, Лингу, Леганду с искаженными от ярости и бессилия лицами. «Теир!» вдруг прошептала в последнем усилии Йока. «Я освобождаю тебя!» Принц вздрогнул и одним движением послал вперед копье. Вспыхнул чехол Йоки, но стальное лезвие, пронзив мутный кокон, окутывающий фигуру колдуна, вошло ему в грудь. Мгновение Тох недоуменно смотрел на поразившее его оружие. Затем его лицо исказило гримаса боли, и тяжелый стон разнесся по темным подземным залам. Колдун упал на колени и начал таять. Бледная, как снег на вершинах панцирного хребта, Йока выхватила из-за пояса прозрачную склянку и, разбив ее о камень, прохрипела: «Бежим!» Сашу казалось, что они бежали в полной темноте. Тем не менее, никто из них не споткнулся, не наткнулся на препятствие. И когда, тяжело дыша, Легант остановился и начал щелкать огнем, все оказались на месте. «Что там?» – спросила Линга, оглядываясь. Из-за спины раздавался тяжелый рокот, словно невидимый великан сбрасывал с высокой горы в ущелье каменные валуны. В воздухе туманом стояла пыль. Йока тяжело разогнулась, сплюнула на камень темный сгусток. «Обратно дороги нет». Наконец, с трудом выдавила она из себя: «Я отличный обрушиватель камней». «Закрывающая дверь». Задыхаясь, кивнул Саш. «Что произошло?» спросил Тиер. После покачала головой колдунья, вытаскивая из мешка кусок веревки. «Скажу только одно. Тох оказался хитрее меня. Именно он был тем танцующим колдуном. Но он же и поплатился за свою хитрость. Ты убил его». «Я?» удивился принц и поднес глазам наконечник копья. На серых гранях темнели потеки крови. «Зачем же тогда ты обрушила галерею?» – раздраженно спросил Ангус, наблюдая, как Йока, ползая на колени, раскладывает веревку кольцом. «Может, я и лазутчик Катрана, с пустышкой из фарлонга на шее. Но если я ничего не упустил, с той стороны обвала был выход». «Все внутри кольца», – скомандовала колдунья, тяжело выпрямляясь. «Разговоров не будет, пока сможем идти». Обрушила я свод по одной причине. Эрдви смог прорваться в тоннель именно в том месте. Не думаю, что Саш сумеет задержать его второй раз. И тогда я не дам за нашу жизнь и медной монеты. Сейчас нам нужно оборвать все нити, которыми Тох связал нас с демоном. Еще раз, больше ни звука. Друзья стали тесной кучкой внутри веревочной петли. Колдунья вновь опустилась на колени, нашептывая что-то, раскрыла ладони и стряхнула на узел лепесток огня. Стена пламени высотой по пояс окружила путников мгновенно. Запахло гарью. Йока выпрямилась, моргнула опаленными ресницами и шагнула сквозь пламя. Друзья последовали за ней. Легант намочил слюной палец, поднял его над головой, отрицательно покачал головой, вздохнул и побежал вперед по темному коридору. Силы иссякли к утру. Тоннель казался бесконечным. Неуклонно расширяясь, он вел спутников к юго-востоку. Несколько раз друзья замечали черные отверстия боковых ответвлений, украшенные каменными изваяниями со светящимися глазами. Но всякий раз ни дуновения ветерка не чувствовалось и оттуда. Наконец Йока остановилась и тяжело бросила: «Убейте меня, больше не могу. Мы бежали всю ночь. Я чувствую, Алатель уже поднялся над горами». «Хвала Элу!» задыхаясь, обрадовался Ангус. «Именно так мужчины и умирают. Боясь позора, послушно бегут за выносливыми женщинами и однажды не выдерживают. Ты недалек от истины, добавил Легант, вытирая пот. Но на наше счастье великая колдунья Ари слишком много сил истратила на магию. Тир, что там добрые пришцы выделили для нашего стола? Принц сбросил с плеч мешок и с удивлением показал Йоке копье. Наконечник сиял чистотой. Мы прошли сквозь очищающий огонь, устало объяснила колдунья. Иначе бы Эрдис легко нашел нас по следу. Он и так может нас найти. Но пусть попробует это сделать без подсказок. У кого вода? Здесь, сказал Саш. Он сбросил на камень кожаный мешок с водой. Вытащил пробку. Понемногу, маленькими глотками, предупредил Леган. Не знаю, как тут с водой, а сквозняка пока нет. Возможно, идти придется долго. И никуда не прийти, недовольно добавил Ангус. Успокойся, поморщился Тиир. Смотри, чем нас одарили плешцы. Копченое мясо, вяленая рыба, сыр, лепешки. Сквозняка нет, потому что обвал закрыл его. Выход должен быть. Если только он не остался в северо-западной стороне. Язвительно ухмыльнулся священник. Ангус, вдруг сказала Линга, сделав несколько глотков воды. А ведь лукуса больше нет. Священник, приготовившийся продолжить бурчание, замер и опустил руку, не ухватив вожделенный кусок мяса. «А остальные?» – спросил он после паузы. «Хейграст, Дан?» «Не знаю», – хмуро ответил Леган. «Ешьте. Потом надо будет поспать. Идти придется долго. Банги – не кристаллы хрусталя, которые растут в каменных гнездах. Им тоже были нужны вода, воздух, пища. Выход должен быть, и мы найдем его». Но залы маленького народа могут тянуться на многие ли. Я уже заметил, буркнул Ангус, все-таки ухватив кусок мяса. Я вообще много замечаю. Что это за червяка тот парень вытащил из светильника Элла? Это был король, вымолвил после паузы Леган. А если говорить точнее, молодой король Эрдис, один из двух детей последнего короля Адрада. Он вступил на престол год назад. Подождите, не понял Тиир. Я что-то упустил? Так демон или Элбан? Если демон, то что значит один из детей короля Адрага? Пока не знаю. Покачал головой Леган. Я пытался понять это, но тайны королевского дома Слимита остались для меня недоступны. Тем не менее, я проследил династию Эрдис почти с конца Большой Зимы. Неужели она древнее погибшей Дары? Поразилась Линга. Да, кивнул старик. Ничто не могло ее прервать. Последнего короля? Который, по моим расчетам, чуть-чуть не дотянул до Вармалет, сменил принц Вал. У него есть старшая сестра Альма, хозяйка Багровой крепости. По одним слухам, сильная колдунья. По другим, бывшая сожительница собственного отца. Ей уже за две дюжины. Но пока в Адраде есть наследники мужского пола, она не может рассчитывать на власть. Да и не принято это в Слимите. Кстати, считается образцом женской красоты в Адраде. У нас собственные образцы красоты. Буркнул Ангус. На выбор. Красавица Дерка и красавица Ари. Так вот, продолжил Леган. Рады говорят, что когда старый король чувствует близость смерти, власть принимает новый. Коронация сопряжена с каким-то специальным обрядом, который не обходится без жертвоприношения. Но после него новый король принимает на себя все доблести и достоинства старого и получает имя Эрдис. Имя того короля Рада, который впервые выполнил этот обряд. Какие могут быть достоинства у короля Адрада? Хмуро поинтересовался Тиир. Их много, задумалась Йока. Хотела бы я присутствовать при том обряде. Не в качестве жертвы, конечно. Лингут говорил, что демонов нет в пределах Эллия со времени смыкания кольца Дары. Но я почти уверена, что Эрдис обладает мощью демона. Что же касается достоинств, отвечаю тебе, Тиир, и тебе, Ангус. В светильнике Элла в Армелет пылала магическая ловушка. Такая же огненная змейка, как и та, что поразила Саша. Только она настолько же мощнее змейки Тоха, как Алатель ярче огня масляной лампы. Я чувствовал, что это не огонь Элла, кивнул Леган. Тогда кто погасил огонь Элла, который, согласно преданиям, пылал в светильнике? Не успокаивался Ангус. Кто посадил внутрь этого огненного червяка? Почему он оттуда не выпал? Что вообще происходит? Кто бы ответил, задумался Саш. Ты же все слышал и видел сам. Тох и Эрдис считали, что это работа Катрана. А вот кто он, похоже, этого не знают и они. Неужели Арбан обучил Лида всему, что знал сам? Леган поднял взгляд на Сашу. Но не мог же он его сделать демоном. Силу демона он ему передать не мог тоже, решительно заявила колдунья. Ведро воды никогда не поместится в чаше. Большая часть расплескается. Если только чаша не превышает размерами ведро, пробормотал Саш. В чем Эрдвис смачивал руки? В крови, ответила колдунья. Кровь усыпляет на время огненную змею, отвлекает ее. Но то, что Эрдвис сделал со змеей потом, не укладывается у меня в голове. Он сумел соединить ее со стрелой, которую должен использовать в течение месяца, пробормотал Леган. Против кого он собирается применить оружие Катрана Лида? Может быть, обвел взглядом друзей Саш. Йока, они назвали тебя ученицей нашего врага. Это стрела против Лингута? Ерунда, отмахнулась колдунья. Лингут никогда не лез ни в чьи дела. Его интересовали только знания и природа силы. Думаю, что он бродит сейчас где-то в отдалении от охвативших Элайран битв. Скорее, Эрдвис и Тох сочли, что источник моей силы связан с их врагом. В любом случае, думаю, что Лингут способен создать такую змею. Но она бы не пылала столько лет. Тогда кто он, этот враг? Спросил Саш. Император? Короли Салмии? Щелкнул пальцами Леган. Или склока началась уже между ними? Ила? Лакум? Смешно. Вдруг глупо хихикнул Ангус. Король Адрата Лиги воинов движет на юг. Император, судя по всему, зализывает раны и готовит страшную месть, набирая новые легионы. В границах Дары властвует демон, командуя ликами отборных воинов. Короли Салми ведут легионы на север. Весь Элайран готовится истечь кровью. А жалкая кучка обыкновенных элбанов сидит в подземной норе и рассуждает так, словно от них зависит судьба мира. Оглянитесь, кто мы есть? Я, действительно лазутчик первосвященника, у которого нет больше храма, а скоро, возможно, не будет и жизни. Киир, принц, который командует только собственным копьем. Йока, колдунья, которая предпочитает спастись бегством от врага, даже находясь от него на значительном расстоянии. Леган, бездомный долгожитель, не способный убить даже мало. Линга, охваченная ненавистью, дерзкая девчонка-лучница. Саш, мальчишка, с задатками мага и воина. Что мы можем? Даварм всадника в холодной степи сметет нас, как обоз жалкого купчишки. Арбан-строитель в одиночку остановил черную смерть, мрачно заметил Леган. Он был демон, отрезал Ангус. Эл создал весь этот мир. Это ты тоже готов расценивать, как повод для надежды на лучший исход? В какой-то степени да, спокойно ответил Леган. Закончим разговор. Загадки еще остались, но все же многое мы узнали. У Эрдвиза есть враг, которого он боится. Иначе он не использовал бы против него чужое оружие. Враг Эрдвиза вовсе не обязательно станет нам другом, заметил Саш. Согласен, кивнул старик. Но когда двое твоих врагов убивают друг друга, воин предпочтет не вмешиваться, чтобы они убивали друг друга как можно дольше. Не забывая, что враги могут и помириться, добавила Йока. Далее, продолжил Леган, кто-то действительно собирается испить сущего из светильника. Значит, нужно искать другие светильники. А что, скривился Ангус, есть еще храмы Элла в Элайране? Должен быть хотя бы еще один светильник, заметил Леган. И враг будет его искать. И нас искать будет тоже. Мы, жалкая кучка обычных элбанов, уничтожили не только значительную часть высшего круга Адии, но и верховного жреца. Мы приблизились к тайне Элайрана так, как не приближался никто. Мы испугали правителя Адрада. Да, кивнул Тиир. Теперь уж он нас в покое не оставит. По крайней мере, постарается выяснить, что у мальчишки с задатками мага и воина за спиной. Я искал светильник Элла, Лигу лет, признался Леган. Я искал источник сущего с тех пор, как кровь Алона пролилась на вершине Мерсилванды. Теперь я вспоминаю слова из письма Арбана-строителя. Не ищите то, что нельзя найти, ибо враг ваш обрадуется вашей находке. Отправимся в Диелиа. Посмотрим, кто собирается испить из светильника Элла. Впасть к Шигану, чтобы посмотреть, как устроена его задница, съязвил Ангус. Надеюсь, именно Шиган тебе и приснится, заявила Йока, укладываясь спать. Эй, встревожился священник, не вздумай наколдовывать мне сны.